Андрей Малютин. Оракул. Посвящается моему старшему сыну Олегу Малютину. Глава первая. Блокнот. Блокнот. Это все, что осталось от моего отца. Недавно я разбирал залежи всяких нужных вещей на пыльной антресоли, куда не заглядывал лет 10. Там, среди разнообразного хлама, лыж, велосипедных колес, старых сумок и банок, лежала коробка с рабочими бумагами отца. А среди них находился этот неприметный блокнот. На его страницах отец вел личный дневник, находясь в экспедиции по Уралу. Вернее, это был рассказ о его приключении. Состоялось оно в 1988 году, когда отец был студентом Московского геолого-разведывательного института. Не понимаю, как я раньше не обратил должного внимания на этот блокнот с высвисшей синей обложкой. Я же видел его тогда, когда сам складывал бумаги отца в коробку, разгружая письменный стол в его кабинете, и даже, помню, пролистал и прочитал пару исписанных ровным почерком страниц. Но юношеская мистическая беллетристика студента-геолога тогда не привлекла моего внимания, так как не имела отношения к минералогии. Но теперь я не стал откладывать этот блокнот в сторону. Я прочитал его от корки до корки, и все вдруг понеслось кувырком в моей жизни, которая наполнилась новыми красками, драйвом и мистикой. Кроме того, я стал видеть сны. А что в этом такого, спросите вы? Их же видят все. Это так, но с 10-летнего возраста у меня начались проблемы. Я перестал видеть сны напрочь. Проснувшись, я понимал, что ночью узнал что-то очень важное, и было ощущение, что в мою голову кто-то вложил неведомую мне информацию, но я никак не мог ее выудить из своего подсознания. Это очень гнетущее состояние, похожее на то, когда ты проснулся и помнишь сон так ярко и четко, а уже через пару секунд его подробности стираются и улетучиваются против твоей воли. Но дело в том, что я не видел снов. И началось это после трагического события. Смерти моих родителей, наступившей в результате автокатастрофы. Отец не справился с управлением машины на скользкой дороге. Было лобовое столкновение, мама и папа погибли мгновенно, а я получил сильную травму головы и шеи. Была реанимация, параплегия ног, детский дом для инвалидов, кресло-каталка, усыновление. В общем, грустная история. Но благодаря любви и настойчивым стараниям моей приемной матери, которая занялась моей реабилитацией, я встал с каталки в 16 лет. Низкий ей поклон. Она была состоявшейся бизнес-вумен, но одинокой и бездетной. В ее жизни тоже была автокатастрофа, и в ней погибли ее муж и сын. Может, поэтому она вытащила меня из детдомовского ада. Но это не важно. Она была хорошим и добрым человеком. Не знаю, любил ли я ее, но относился к ней с теплотой и благоговением, это точно. В какой-то момент я даже стал называть ее мамой, а потом — рак. Она сгорела за несколько месяцев. Я снова остался один, и теперь так и живу в перешедшей мне по ее завещанию просторной квартире на Сретенке. Квартирку, уже оставшуюся после родителей, я продал и вырученные деньги передал детскому дому. Да, я ведь так и не представился. Зовут меня Эрл Зимнин. Для русского довольно странное имя. Я где-то читал, что Эрл — это англосаксонский титул, использовавшийся в Англии после XI века вместо континентального граф. Был принесен в Англию викингами при завоевании восточного побережья. Но графский титул не перешел ко мне по наследству, и подданных Англии в моем роду не было. Или я попросту об этом ничего не знаю. Но такое имя мой отец выбрал неспроста. Теперь, прочтя дневник, я понял это. Мне 40 лет. По профессии я минералог. Редкая профессия, знаю. Но я люблю изучать всякие камушки с детства. Раньше ходил в геолого-разведочные экспедиции. Многие люди, слыша слово «геолог», представляют себе бородатого мужика с обветренным лицом и киркой за спиной, сидящего возле костра где-нибудь в тайге, среди таких же бородачей, как и он. При этом один из них играет на гитаре, а остальные ковыряются ножами в банках с тушенкой и запивают ее горячим чаем из котелка, а то и чем-нибудь покрепче, отмахиваясь от назойливой мошкары. Нет, я не такой. В экспедиции я теперь не хожу, а обрабатываю на компьютере их результаты или сижу в лаборатории. Бороды у меня нет. Я крепкого телосложения мужчина с внешностью Ну, об этом не мне судить. Женщины, честно говоря, вокруг меня штабелями не укладываются. А грубый рубец поперек моего носа и щеки, заработанный в автокатастрофе 30 лет назад, к симпатии женщин, как мне кажется, не очень-то располагает. Правда, я был женат, но не будем об этом. Что ж, этого, пожалуй, хватит для поверхностного знакомства с моей персоной. Теперь блокнот. Вот что я там прочитал. «12 августа 1988 год. Мы сплавляемся по течению Печоры. До Троицка-Печорска несколько десятков километров. Наш проводник Иван из народа Коми-Зырян. Мужик лет 50, с обветренным скуластым лицом, светло-серыми глазами, невысокого роста. Забавный. Сыплет разными историями из народного фольклора, а иногда, задумавшись, бубнит что-то себе под нос на непонятном для нас местном наречии. Начальник партии сказал, что он местный, работает в краеведческом музее и уже не раз сопровождает экспедиции, что он просто кладезь знаний о здешних местах и обычаях. Сегодня мы решили причалить к берегу, чтобы набрать грибов, которых в этих краях больше, чем предостаточно, и сварить на костре грибной суп. Честно говоря, несколько надоело болтаться на плоту посреди реки и есть тушенку с сухарями. Захотелось ступить на твердый берег. Иван, обратился я к нашему раскосому гиду, поворачивая к берегу, причаль где-нибудь, где по суше. «Хорошо, Урус», — кратко ответил он. Иван издалека приметил место, где лес на несколько метров отступал от кромки воды и точно, несмотря на течение, причалил плот к берегу. Мы спрыгнули в воду и помогли Ивану затащить плот на песок. Владимир Петрович Киреев и Степан, мои старшие коллеги и теперь уже друзья, взяв по топору, чтобы нарубить сушняка, и маленький рюкзак под грибы, направились к начинающемуся поодаль лесу. А мы с Иваном стали переносить с плота на берег наши пожитки, необходимые для приготовления пищи. «Через часик вернемся!» — крикнул нам Степан, уже скрывшись между деревьями. «Ждите с полным рюкзаком грибов!» — донеслось до нас еле слышно. Я махнул им вслед рукой. Мы с Иваном принялись оборудовать место для костра. Минут через 20 из глубины леса стал доноситься глухой стук топора. «А что, Урус?» — вдруг тихо сказал Иван, обматывая чалку плота вокруг дерева. «Историю хочешь?» «А чего же нет? Валяй!» — ответил я, садясь на раскладной стул. Иван закончил с веревкой и хитро посмотрел на меня, затем уселся на край плота и начал. «Знаю я здесь одного старика, да. Может скрестить ноги и подняться над землей на метр, да так и висеть в воздухе. А потом в раз возьмет и исчезнет. Один живет, совсем один. Никто не знает где, кроме меня, значит. Иногда приходит в село, в магазин, взять разного по малости. Народ поначалу сторонился его, да. Дети и бабы так и шарахались в стороны, едва завидев. Слепой он вроде, а ходит без палочки, словно дорогу видит. Да и ходит странно, будто над землей плывет. А уж если слух ходил в глаза ему заглянуть, так и на месте помереть можно. Не знаю, верно ли, лица-то его не видел никто. Капюшон на голове у него, не видать за ним лица-то. В тени оно всегда. Только волосы седые из-под него на плечи спадают, да борода длинная с косичками на концах до пояса висит. Если бы не эти принадлежности человеческие, можно было бы подумать, что одежда сама по себе передвигается, а так видно, что человек под ней прячется, да? Откуда взялся? Откуда пришел, не знает никто, да? Старики местные говорят, что еще их прапрапрадеды его видели в этих местах, что зовут его Ефимий. При Екатерине Великой появился в здешних местах, да? Говорят, что Петр, император наш, был для него первый ненавистник. Учил он местный люд, что император по описи раздробил народ на разные чины, размежевал землю, возбудив тем самым зависть меж людей. И стали люди, словно язычники, воевать друг с другом, потому как наделил кому много, кому мало, кому же и ничего не дал, а только рукоделие повелел. Говорил, что бежать всем надо в страну Беловодскую, созданную по словесному чертежу Бога. Все говорил там по совести и по-братски, да. Всего хватает на всех, значит. нет злобы между людьми, так как нет зависти. Живут там люди радостно, не страшась никого. С деревьями и животными на их языке разговаривать могут. Болезней всяких нет там, а уж если порча какая откуда нагрянет, так каждый сам себе знахарь. Нет болезни такой, чтобы человек беловодский вылечить не мог. Потому и живут там по 500-600 лет, да. Правда, не все, говорил, дойти туда смогут. Слишком путь опасен. Лишь те ее смогут достигнуть, кто душой и помыслами чист, кто желанием загорится обратно не возвращаться. Да и зачем возвращаться, когда в страну явился сам Антихрист в лице Петра с его сатанинскими реформами? В общем, народ баламутил, да. А потом пропал. И не видел его никто более до недавнего времени. Слухи да легенды о нем по всему краю из уст в уста передавались. Даже много людей, веривших ему было, да. Тех, что по пути Ефимием, указанным в Беловодье, это уходили. Многие из них так и сгинули навсегда. А иные, кто вернулся, говорили, что нет Беловодья никакого. И города белокаменного с золочеными крышами столицы его нет нигде на свете. Рассказывали о напастях страшных, что на пути в Беловодье их подстерегали. А Ефимий сам к тому времени пропал уж. Со временем и вовсе забыли о нем, да. А теперь, значит, опять вот он в наших краях появился. Старый, правда, да ведь уж 300 лет поди прошло. Столько ведь человек-то прожить не может. А нет, он это. Я-то точно знаю. Да и старики просто так болтать не будут. Понял я это, как один раз чудо своими глазами увидел. Иван встал и начал расхаживать вдоль берега туда-сюда, сопровождая рассказ обильной жестикуляцией. Пришел как-то старец этот в село. В прошлом году это было. Вижу, плывет себе тихо по краешку дороги, а с другого конца села выскочил из леса и бежит ему навстречу волк бешеный. Матерый волчище, глаза безумные, слюной брызжет во все стороны, клычище здоровенные скалит, несется, пути не разбирая. Собаки по дворам с ума сходят, лаем заходятся, а на дороге дети. Лет 6-7 в луже игру затеяли, да так заиграли, значит, что не слышит и не видит вокруг себя ничего. Мужики, кто увидел, в дома с оружиями, да к заборам за палками бросились, да поздно уж было, да. Волк-то налетел сходу на мальчонку одного и давай его драть. А потом второго, что убежать попытался, за ногу схватил. Тот орет во всю глотку. А что сделаешь-то? Криком-то не поможешь, да? Наоборот, еще более от крика зверюга раздражается. А первый-то пацаненок лежит уж, не двигается. Кинулся старик к волку, да так быстро, что от него такой прыти ожидать было невозможно. Вроде был еще в начале дороги, а через миг уже на спине волчий верхом сидит, как на кобыле. Схватил его за морду, да давай ему челюсти раздвигать. Волк спину выгнул, назад попятился, головой мотает, но мальчишку-то отпустил. А старик вдруг как кулаком по голове зверюгу ударит, у того ноги-то и подкосились. Рухнул он наземь, волк-то, и не шелохнется. Встал старик, пацана на руки взял, того, что первым от волка пострадал, и несет к дому ближайшему, да. А по дороге уж мужики бегут, кто с двустволкой, кто с оглоблей, кто с вилами. Остановился старик, осторожно мальчонку наземь положил, повернулся и в обратку, в сторону волка пошел. Там рядом с ним второй мальчишка лежит, за ногу разодранную схватился и орет. Старик же внимания на него никакого не обратил, орет, стало быть, живой. Подошел он к зверю, нагнулся, да легонько так взял и на плечи его взвалил. Это же какая силища нужна? И пошел, значит, не оборачиваясь, в сторону леса. Мужики хотели было за ним пойти, да побоялись, да. Так и ушел он в лес, и волк с собой утащил. Но не это главное, да. Впереди еще что было? Пацаны-то оба живые остались. Но и здесь опять без чуда не обошлось. Первый-то, что помладше, совсем плох был. Сильно волк его подрал. Крови много мальчишка потерял. Отцы ребятишек этих в этот же день в город подались за врачом. А у того сыворотки от бешенства не оказалось. Пришлось за ней в областной центр посылать. А время-то идет. Восьмой день уж как врача нет. У первого пацаненка, кому сильнее от волка досталось, между тем уже водобоязнь началась. Мамка ему стакан с водой к губам подносит, А у него тут и судороги начинаются. Да такие, что дыхание останавливается. А потом и вовсе галлюцинации начались, да? Все волки ему чудились, что сожрать его хотят. Мечется в постели, а слюна так и течет. Да, проглотить не может. А еще через день и вовсе мальца парализовало, да. Дышать не может, посинел. Тут-то и врач с лекарствами появился. Осмотрел он мальчишку, головой покачал и говорит, значит, родителям. Надежды нет никакой. Жить ему осталось от силы сутки. Извините, но медицина тут бессильна. Раз уж болезнь до такого состояния дошла, никакое лекарство не поможет. Разве что Бог. Ну, мать рыдать, конечно. В ноги доктору бросилась, причитать начала, чтоб дитя в город с собой забрал. Отец как каменный стоит, слова вымолвить не может. Голову опустил, а по щекам слезы катятся. Потоптался еще доктор у кровати, какой-то укол мальцу вколол, развернулся и пошел до другого дома, где второй покусанный волком был. Тому повезло, да, болезнь его еще не взяла. Уколол ему доктор лекарство и с собой в районную больницу увез. А в эту же ночь в окошко к умирающему мальчику стук раздался. Смотрит мать в окно, а там старик стоит, как всегда, в капюшоне своем. Отворила она дверь, пустила его в дом. Старик зашел тихо, прошел прямиком к мальчишке парализованному, а тот уже все, отходит в мир иной. Мать бросилась к кровати, зарыдала, отец как изваяние замер. Братья-мальчонки малые испуганно к отцу прижались. Постоял старик у кровати, потом рукой повел, на свет показывает, чтоб выключили, значит. После этого всем на дверь указал. Вышли все из комнаты. Что уж он там делал, не знает никто, да. Только бормотание из-за дверей слышалось. Часа четыре он с больным находился, вышел потом и мимо всех к дверям на выход подался. А там остановился, развернулся резко и вроде как смотрит на всех. Люди стоят. Ждут, что дальше-то будет. А он вдруг повернулся кругом, да вышел вон. Только в голове-то у каждого, кто в комнате стоял, в этот самый момент слова произнеслись. «Лекарство утром один раз». Забежала мать в комнату, а дитя ее спит и дышит так ровно, а на тумбочке рядом с кроватью кожаный мешочек лежит с какой-то жидкостью. На утро дали пацану выпить ее. Через 10 дней он уж здоров был. Да и раны-то на теле после ухода старика словно исчезли. Даже следов не осталось. Так вот, значит, все и было. Да. Я был поражен рассказом Ивана и смотрел на него зачарованный. «Погоди, Иван», — изумленно произнес я. «А что ты вдруг решил мне рассказать все это?» «Ты же урус. Встретишь уруса-рудокопа?» — говорил мне слепой старик. — Веди ко мне, да. Так он и сказал, значит, и еще описал тебя подробно. Внешность, что молод. Даже прородимое пятно на безымянном пальце твоей руки знал, что словно перстень. Вот тут. Иван указал на свой палец для убедительности. Я посмотрел на свою правую кисть. Действительно, с рождения на фаланге безымянного пальца у меня было светло-коричневое родимое пятно, отдаленно напоминавшее своими очертаниями как бы перстень. «Я тогда охотился в здешних местах», — не обращая внимания на мой растерянный вид, продолжал Иван. «Да, медведь меня заломал. Еле живым остался, да. Старик тот меня спас. Появился, словно из-под земли, руки поднял и как закричит что-то на непонятном языке. Медведь хватку ослабил, а после и вовсе отпустил. Встал на задние лапы, заревел. Все, думаю, хана человеку. А тот руки-то вниз опускает, смотрю, тут и медведь на четвереньки встал. А затем на бок повалился и лежит, словно мертвый, но дышит. Заснул, стало быть, да. Потом и я сознание потерял, ничего не помню. А как очнулся, смотрю, раны-то мои все зажившие. Лежу на том же месте, а старик надо мной стоит и говорит тихо. «Живи, человек, да помни. За помощь тебе не жду благодарности никакой, лишь просьбу выполни». И просьба та была, что я тебе уже поведал. Привести тебя, значит, да. Сказал он это, сел, скрестив ноги, и в воздух поднялся от земли. А потом, да, и вовсе исчез. а я заснул сразу. Потом, значит, как проснулся, все понять не мог, правда все или причудилось. Смотрю, а на теле-то рубцы от ран почти заживших. А метрах в пяти медведь лежит, спит. Значит, старик тот взаправду был. Гадал я с того времени, что за урус такой, а теперь понял. Ты это, да? Где же я еще могу другого уруса встретить, что камни да руды ищет? Геолога, значит? Да, с отпечатком родимым на пальце. Да и по описанию облика твоего ты это. Ну, Иван, заинтриговал ты меня своим рассказом. Что ж ты раньше не сказал, когда вверх по течению шли? Или придумал все? Придумал, передразнил Иван. Чего бы это? Я, урус, все присматривался к тебе. Хороший ты человек, аль нет? Плохого человека я бы к старику не повел. Не должно плохое к хорошему водить. Вдруг у тебя сердце злое? Вдруг ты чего плохого старику бы сделал? А он спас меня, хоть и сказал, что не должен я ему ничем, да? Но смотрю, человек ты хороший, добрый. Людей любишь, традиции нашей легенды собираешь. Ты верно и есть тот, кого старик видеть хочет, да? Иван подошел, сел на корточки и заглянул мне в глаза. Пошли сейчас. А то промахнемся по времени. Не поспеем. Да нет, я мотнул головой. Ты серьезно? Как мы уйдем? А они? Я посмотрел в сторону леса, где раздавался треск и приглушенные отрывистые звуки разговоров моих старших спутников. Тебе решать. Но идти тотчас надо. Иван встал и похлопал меня по плечу. А может, мы все вместе? Робко настаивал я. «Нет», — Иван покачал головой. «Старик сказал, только одного уруса приводи, да?» «Ладно, Иван, втягиваешь ты меня в авантюру. Сейчас напишу им записку и пойдем. Плохо, конечно, так не попрощавшись». Я вырвал листы своего путевого дневника, взял карандаш и быстро написал. «Владимир Петрович, нам с Иваном необходимо уйти на некоторое время. Не ждите нас». При встрече все объясню. Скоро буду в Троицко-Печорске. Андрей. Обмотав бумажку вокруг чалки, я закрепил ее с помощью бельевой прищепки. Мы взяли с собой кое-что из пищи, Иван прихватил ружье. Через минуту мы быстро углубились в лесную чащу, сторонясь ушедших туда геологов. Августа 1988 год. Вчера Иван привел меня на то место, где он впервые повстречал старика. Сутки он вел меня оленьими тропами. Лес становился все чаще, и, наконец, мы забрели в такой непролазный бурелом, что передвигаться без топора стало трудно. Иван все чаще молчал, изредка предупреждая меня о всяких неприятностях, поджидавших нас на пути, особенно когда мы медленно брели через огромное болото. Конца и края, казалось, ему не было видно. Но Иван упорно шел вперед, и по всему было видно, что дорогу знает хорошо. Один раз, правда, я все же угодил в трясину, но Иван с невозмутимым видом нагнул ко мне ствол растущей рядом березки, и я благополучно выбрался из липкой жижи. В конце концов мы вышли на большую поляну, поросшую папоротником и осокой. «Здесь», — сказал Иван, резко остановившись. «Будем ждать здесь. Видимо, недавно ураган прошел. Ишь ты, как деревьев навалило, а сломы свежие еще. Давай, урус, костер запалим. Есть приготовим, да?» Сегодня утром Иван подстрелил маленького лосенка, отбившегося от матери или брошенного ей. У него была сломана нога, и он лежал на земле, еле дыша. «Все равно помрет, да?» — подвел Иван итог жизни маленькому животному. «Или хищники сожрут». С этими словами Иван нажал на спусковой крючок. После, ловко орудуя охотничьим ножом, он разделал тушку, нарезал мясо большими ломтями. «Давай, урус, тащи сушняк. Запалим костер, будем жареную лосятину кушать». «Лады», — с готовностью ответил я и начал подбирать прямо под ногами валявшиеся сухие ветки. Благо, сухой древесины вокруг было навалом. Вскоре мы уже сидели и ели жареное мясо. Именно в этот момент появился он. Старик действительно словно материализовался из ниоткуда. Он был высок, под 2 метра ростом. На нем был надет серого цвета длинный до пят плащ из плотного материала. На голову был накинут капюшон, закрывающий глаза и нос. Лица не было видно совсем, лишь белая борода свисала ниже пояса, где заканчивалась тоненькими косичками. Старик стоял, как изваяние. «Здравствуй, Иван», — тихо произнес он. Голос его был мягким и очень приятным, но с едва заметным старческим скрежетом. «Ты выполнил мою просьбу. Теперь оставь нас с этим человеком ненадолго». Мой проводник встал и, молча поклонившись, удалился в чащу, не поднимая глаз и не смотря в сторону старика. «Так вот ты каков, рудокоп. Что ж, и тебе здравствуй», — донеслось из-под капюшона. Сказав это, старик скинул его и поклонился. Волосы седыми прядями упали ему на плечи. Когда он выпрямился и подошел поближе, я увидел его лицо. Глаза старика были прозрачно-голубого цвета, взгляд его устремился куда-то вдаль, поверх моей головы, но я чувствовал, что он следит за каждым моим движением. А Иван говорил, что, заглянув ему в глаза, можно умереть. Правда, было все же неприятное ощущение, будто он своим взглядом сканирует меня, точно рентген. «Здравствуйте. Ефимий мое имя. Я один из немногих, кто смог дойти до страны Беловодской, до столицы ее града Белокаменного и вернуться обратно. Слепота моя физическая, плата за то, что был в стране Беловодской, чтобы не смог найти дороги обратно. Но глаза не нужны, чтобы видеть. Я зрю этим». Он указал пальцем на свой лоб. «В стране той дали мне знания и умение врачевать и приносить в пространстве тело свое и еще многое другое. Увидел и понял я там, что во многом нет границ возможностям человеческим. У меня к тебе есть послание от жителей страны той. Готов слушать?» «Так, готов», — прошептал я, словно нас кто-то подслушивал. «Очень давно, при Екатерине Царице, явился мне во сне ангел и поведал об удивительной стране Беловодской и столице ее, граде Белокаменном. Люди там живут в достатке, все там даром, а чего мало, делят поровну. Жизнь святая, беспечальная. Царя там нет, правят 12 старцев, сидя на скамейке в ряд. По святости своей жизни они и в мороз ходят босиком, но не всем туда дойти можно. Только лишь тем, кто верит в существование ее, кто чист душой и не помыслит, дойдя обратно возвращаться. Рассказал он мне верные приметы, как дойти туда. Проснулся я и подумал, что мучаюсь я на службе солдатской. Доколе можно терпеть бремя тяжкое, быть битым чуть за что палками да муштрой себя изводить? Да и убивать мне не пристало. Не по-человечески это. Так и убег я с солдатской службы искать страну заветную. Пережил я многое на пути туда. Страшные беды подстерегают на пути в Беловодье. Но дошел все же. Приняли меня благожелательно. Все там было так, как во сне мне привиделось через ангела. Жил я вольно, всего хватало, что не пожелаешь. Прожил я в граде Белокаменном почти 300 лет. Многому научился я у тамошних жителей, многое узнал. Но однажды ко мне в дом пришел он. Не человек это, хоть и похож очень. Сел он тихо на скамью у стола и стал рассказывать. Совет 12, что правит в Беловодье, все вопросы, решая единогласным числом голосов, уполномочил меня говорить с тобой. Меня называют древний. Я сторонний наблюдатель при совете, не имеющий права голоса, но имеющий право наложить вето на решение совета без объяснения причин. Вот что я должен поведать тебе. Порядок и спокойствие царили в нашей стране, сокрытые от людских глаз до сих пор. Но увидели мы, что восстает в человеческом мире зло великое, и люди сами этому способствуют, не стремясь к духовному, а все больше оружия изобретая, да планету загаживая. А если в мире людей беда случится, то и к нам она когда-то нагрянет. Все едино. Узнали мы из высших сфер, что пришел в мир и воплотился в человеке древний дух Черного Фиора. Ясно зачем. Нужен ему камень судьбы, чтобы через него управлять людским миром, вергнув его в хаос, разрушив до основания его устои, а на обломках построить царство тьмы. И знает Фиор, как пройти в страну Беловодскую, минуя стены и врата невидимые для зла закрытые. Знает он, что, имея камень судьбы, можно уничтожить светлую страну нашу, что стоит на перекрестке миров, ибо мощи камня в руках зла не смогут противостоять жители Беловодья. И горе будет велико, так как угроза нависнет над всеми сферами мироздания. Но не зрим мы Фиора. То силы, вызванные черной магией, которой он обладает, делают его невидимыми для нас. Задумались мы тут. Сюда никак его нельзя допускать с намерениями злыми и с камнем судьбы в руках. Ибо в руках добрых много добрых дел он может сделать, а в руках злых лишь злое, хоть и не создан он для зла. Но там, где зло, там и добро всегда явится. Если Фиор пришел, то придет и тот, кто когда-то противостоял ему в великой битве у стен города Солнца и победил. Это Дейв Эрл. Решил совет отправить человека в мир людской, где все ведомо и знакомо ему. Выбор пал на тебя, давно живущего здесь среди нас. Ты, Ефимий, должен найти того, кто сможет забрать камень судьбы у людей и принести нам в Беловодье. Тот камень, что по земле странствует, предрешая судьбы стран и народов с давних времен. Забрать, чтобы не попал он в руки злые. Люди должны сами свою судьбу вершить. Мы отправляем тебя в мир людской. Надо опередить Фиора. Ты должен отыскать одного человека по приметам, что я опишу тебе. Многому ты в нашей стране научился такому, что в миру людям представиться не может. Долго прожил. Но все лишь для одного. Должен ты рассказать человеку по приметам найденному о стране Беловодской, ничего не утаивая и не преувеличивая, и о том, что узнал сейчас от меня. Как найдешь, скажи ему, что судьба людская в его руках. И не только людская, а еще и Беловодья и иных миров, так как страна наша пропуск в миры те. Человек, которого предстоит найти тебе, связан с камнем судьбы. Так поведали высшие сферы. Но как именно, нам не открылось. Может, он и есть потомок Дейва Эрла. Но это лишь наши догадки. И пусть помнит он, Фиор тоже ищет камень и способен на все, чтобы завладеть им, даже на убийство. Пусть тот, кого ты найдешь, остерегается. А если не поверит он словам твоим или откажется, так тому и быть. Нельзя волю человечью нарушить. Что случится, тому суждено так быть. Иди и береги себя. Старик замолчал на секунду, а потом добавил. «Я все сказал тебе, рудокоп». «А что за город Солнца?» — робко поинтересовался я. «Столица Атлантиды», — спокойно ответил старец. «Той, о которой Платон писал?» — мои глаза расширились. «Настоящий. Платон не знал Атлантиды, а лишь предполагал ее существование. Уголки губ старика слегка дернулись в подобие улыбки. То, о чем писал он, было жалкими остатками от некогда великой Атлантиды». Я кивнул. «А этот Фиор, он что, воскрес? Реинкарнация?» Старик лишь шире улыбнулся в ответ и продолжил. «Где искать тебя, я не ведал. Знал только, что отметина у тебя на пальце в виде перстня. Думал только, что даже найдя тебя и рассказав то, что должен был, я, ко всему прочему, не смогу помочь тебе ничем. Что это за камень такой, как он выглядит? Кто этот Фиор, в каком он обличии? Но с мудрыми не спорят и не оспаривают их решений, их просто выполняют. Вот теперь ты здесь, а я знаю, что это ты и есть. Я выполнил миссию, остальное в твоих руках». Сказав эту фразу, старик стал медленно растворяться в воздухе. Голова у меня закружилась, и я стал отключаться. «Ефимий!» — простонал я, едва слыша свой голос откуда-то со стороны. «Кто такой Дейв?» «Владыка, царь, король, как хочешь, только в далеком прошлом, в Атлантиде». «Ефимий, а что дальше, когда камень судьбы окажется у 12, что послали тебя?» Оседая на землю, заплетающимся языком еще сумел прошептать я. Сквозь пелену покидающего меня сознания я смог разобрать. «Будет то, что должно быть. Когда люди будут достойны, откроются врата в Беловодье и... Путь. Будущее. Шестая раса. А если не... Уже не слыша своего голоса, спросил я. Все умрет. Пришел в себя я от того, что Иван тряс меня за плечи и хлопал ладонями мне по лицу. Долго ли я был без сознания, не помню, но помню, что снилось мне что-то прекрасное. Ощущал я такое блаженство, что и не передать словами. Отрывочно помню я город с домами высокими, с золотыми крышами, причудливыми башнями и огромными садами. Каналы вокруг города, питавшие эти сады и дающие воду в дома. И людей в белых одеждах, с внешностью прекрасной, глазами добрыми, наполненными мудростью. «Андрей, эй! Андрей, ты жив?» С тревогой в глазах, наклонившись надо мной, спрашивал Иван, вновь и вновь тряся меня за плечо. Я открыл глаза. Высоко надо мной, сквозь ветки деревьев, были видны проплывающие по небу причудливые формы облака. Я лежал на спине, широко раскрыв руки в стороны. Слова Ивана прорывались до моего сознания откуда-то издалека, словно через какую-то невидимую пленку. Приподнявшись на локтях, я посмотрел на моего проводника. Увидев, что я открыл глаза, он отошел в сторону тлеющего костра и, присев возле него на корточки, стал ковыряться прутиком в углях. Медленно повернувшись на бок, я встал. Тело мое было таким легким, что казалось, я вот-вот взлечу. «Слушай, Иван, я, похоже, отключился». «А сейчас ты, наверное, ощущаешь легкость в теле?» Несмотря в мою сторону и продолжая ковыряться в углях, спросил Иван. «Откуда знаешь?» «Я испытал тоже, после того, как старик исцелил меня от ран. Думаю, он может выгонять злых духов из организма, да?» «Злых духов, говоришь?» — переспросил я. «Один из них за мной теперь охотится». «Старик твой волшебный меня предупредил», — пронеслось у меня в голове. А вслух я произнес: «Может быть, может быть». «Что дальше-то делать будем?» Наконец, оторвавшись от своей важной работы по наведению порядка среди углей, спросил Иван. «Да ничего, Иван. До дороги меня выведи, а там попутку поймаю и...» «С удивительным человеком ты меня сегодня познакомил». «Прямо как в сказке, что наяву. Спасибо». «Да чего уж там. Я сам рад, что сумел старцу угодить. Не ошибся, стало быть, в тебе, да? Сейчас давай костерок-то землей засыпем, приберем тут за собой, да, в путь». После того, как природоохранные мероприятия были закончены, мы тронулись с места. Иван резонно предложил довести меня до своего села, а оттуда до Троицко-Печорска на попутках кое-как можно будет добраться. Чтобы чем-нибудь себя занять, кроме созерцания окружающей природы, я попросил Ивана рассказать еще что-нибудь про Ефимия. Иван пообещал, что по приходу в село он познакомит меня кое с кем, кто может пополнить багаж моих знаний об этом таинственном старце, обладающем какими-то сверхъестественными способностями и знаниями, как мне уже поверилось, не от мира сего. Больше он не произнес ни слова за весь путь, только бубнил, как всегда, себе под нос что-то непонятное. Странно. А он казался таким болтуном, когда по реке сплавлялись. Впрочем, это нисколько не расстраивало меня, так как мне было над чем подумать. Я попытался еще раз вспомнить в деталях разговор со стариком, все расставить на свои места. Молчание Ивана и таинственная тишина окружающего со всех сторон леса к этому располагали. Итак, что я узнал? Со слов старца, я предположительно состою в родстве с каким-то мифическим правителем Атлантиды, Дэйвом по имени Эрл. Дальше он сказал, что этот Дэйв в смертельном бою за камень судьбы поверг Фиора. Значит, Фиор и этот Дэйв Эрл были врагами. Кто такой Фиор, старик не сказал ни слова, кроме того, что он черный и маг. Или черный маг. Единственное, что известно, это то, что его дух возродился из небытия и вселился в чье-то тело. И это тело ищет камень судьбы. Но где оно сейчас? Я же должен опередить его, найти камень первым и каким-то образом доставить его в Беловодье. А где искать? И где это Беловодье? Невероятно и похоже на бред. А самое интересное то, что старец пришел из этого самого Беловодья, где ему рассказал эту историю какой-то древний. И что он и есть тот самый Ефимий, что почти 300 лет назад жил в этих местах. Иван утверждает, что в Старь целыми деревнями убегали люди искать Беловодскую страну. Правда, никто ее не нашел. Да, дела. Тем не менее, необходимо поспрашивать местный люд о этой невидимой стране. Может, кто что-нибудь помнит из рассказов прадедов и прабабок. А там, глядишь, и прояснится что-нибудь, если предположить, что в народных легендах и сказаниях есть хоть доля правды. Треск сломавшейся под ногами сухой ветки вывел меня из состояния задумчивости. Думая о своем, я не заметил, что Иван увел меня в сторону от болота, по которому мы шли до места встречи со стариком. Сориентировавшись, я понял, что мы уходим в сторону от реки. Все меньше вдоль тропинки встречались растения, характерные для влажной болотистой местности. Между деревьями, преимущественно соснами, появились просветы, так что можно было видеть, по крайней мере, на 50-100 метров вперед. Иван продолжал хранить молчание. Вскоре начало смеркаться, и я все чаще вопросительно посматривал на него, идя с ним бок о бок. Он, в свою очередь, не обращал на меня никакого внимания, но и останавливаться на ночлег, как было видно, не собирался. «Значит, — подумал я, — скоро мы должны выйти к селу, и Иван решил прийти туда именно сегодня». Примерно еще через 2 часа, когда уж совсем стемнело и с неба на нас смотрела полная луна, мы, наконец, как я и думал, вышли из леса. Село было не очень большое. Судя по очертаниям домов, стоявших вдоль проселочной дороги, домов 12. Свет не горел ни в одном окне. Село спало. Жители в селах и деревнях, как и в Старь, рано ложатся и рано встают. Даже дворовые, цепные псы не слишком утруждали себя лаем, когда мы проходили мимо домов, которые они должны охранять. В конце дороги, возвышаясь над крышами сельских домов, стояла старая церковь, а рядом бревенчатый дом и еще несколько хозяйственных пристроек. В окнах этого дома мерцал тусклый свет. Иван вел меня туда. Добравшись до порога, Иван тихо постучал в дверь. «Отец Сергий здесь живет. Иерей церкви местной», — шепотом сказал Иван. «Он тебе нужен». В этот момент дверь со скрипом приоткрылась. «Кого там черт принес? Прости, Господи, мою душу грешную!» — донеслось до нас с той стороны двери. «Открывай, батюшка! Это я, Иван! Да не один, а с одним хорошим человеком!» «Хорошие люди по ночам дома сидят!» — распахивая дверь, проворчал священник. «Заходите, коль пришли! Да ноги на пороге вытирайте! Нечего грязь-то в горницу нести!» «Строгий батюшка!» — прошептал я на ухо Ивану, проходя в открытую дверь. «Да уж, строгий. Это у него манера такая разговаривать. А так он добрейший души человек. К тому же самый ученый на всю округу. В самой Москве учился когда-то, да?» «Проходите, проходите. Чего там в дверях топчетесь, дошепчетесь? Да дверь за собой прикройте!» — донеслось из глубины дома. Мы, то и дело натыкаясь в темноте на какие-то предметы, дошли до прохода из прихожей в комнату небольших размеров. Тут стояла нехитрая мебель. Длинный стол посередине, вдоль него 2 скамьи по обе стороны. Под окном маленький диван, рядом с ним тумбочка. Вдоль другой стены печь. На стенах развешаны старые фотографии в рамках и иконки. Как полагается, имелся и красный угол, где несколько догорающих свечей освещали стоящие там иконы с образами. Вот и все убранство. Ко всему этому можно добавить стоящую возле стола весьма колоритную фигуру батюшки Сергия, одетого в подрясник с висящим на шее на серебряной цепочке довольно увесистым серебряным крестом. В левой руке он держал канделябр с горящими свечами, правой поглаживал седую бороду. В свете свечей я рассмотрел лицо батюшки Сергия. Палые щеки, широкий и высокий лоб, прямой тонкий нос. Кожа его, словно светящаяся изнутри, была бледной и тонкой, как пергаментная бумага. Но главное — это были глаза. Серые. Казалось, почти прозрачные, они излучали доброту и умиротворенность. Глубокие морщины спускались от их наружных углов к выступающим скулам. В эти глаза хотелось смотреть неотрывно. Батюшка улыбнулся. «Меня зовут Андрей», — представился я. «Благословите, отче». «Крещен?» — Сергей приподнял бровь. Я пожал плечами, так как не знал этого. Священник все же перекрестил меня и дал приложиться губами к своей руке. То же сделал и Иван. «Что привело вас сюда, дети мои? Мирские ли заботы вас тяготят или духовные?» «Этот человек», — Иван кивнул в мою сторону, — «он геолог, студент, но, кроме всего, собирает предания народные да легенды. Очень его интересует личность одна — Ефимий. Жил он ведь здесь давным-давно, все это знают. А сейчас, говорят, тот старец слепой, что в местах наших объявился, и есть тот самый Ефимий. Странно, 300 лет все-таки прошло». Сергий перевел на меня взгляд. «Интересуешься, значит? Ладно. Утро вечера мудренее. Давайте спать собираться, завтра поговорим». «Благодарю, батюшка, за гостеприимство, но мне уходить надо», — воспротивился Иван. «Куда ж ночью?» — удивился священник. «Впрочем, раз надо упрашивать, остаться не буду». Иван повернулся ко мне и протянул руку. Я пожал ее. «Спасибо, Иван, за все. Это просто удача, что мы встретились тогда, в Троицко-Печорске». «И я согласился быть вашим проводником», — Иван улыбнулся. «Хотя, может, так надо было». Он покосился в угол с образами и перекрестился, а затем повернулся к священнику. «До свидания, батюшка». Иван снова перекрестился и быстро вышел из дома. Сергий предложил мне на выбор диванчик у окна или печку, дал подушку, а сам удалился в спальню, пообещав на завтра баньку. August 1988. Я проснулся около 9 утра. Батюшки в доме не было. На столе стояла крынка молока и лежала полбуханки свежего хлеба и 2 вареных яйца. Я слез с печи. Вчера для ночлега я выбрал именно ее. Умылся холодной водой из рукомойника, поел и вышел на улицу. Село на самом деле оказалось не таким маленьким, как мне показалось в темноте, но большинство домов пустовало, судя по заколоченным ставням и покосившимся заборам. Я вышел во двор. Чтобы чем-то занять себя, принялся колоть дрова. За этим делом и застал меня священник, пришедший, видно, из церкви. «Бог в помощь», — сказал он. «Пойду-ка я баньку затоплю, как обещал». «Благодарю, батюшка». Сергий скрылся за углом дома. «Какие все ж у нас удивительные люди. Не знает меня, опустил на ночлег, накормил, теперь вот баньку затеял». Закончив с дровами, я осмотрел результат своей работы. Под навесом у забора выросла значительная гора аккуратно сложенных рядами дров. Надолго должно хватить. Из-за угла дома появился отец Сергий и махнул мне рукой. Я воткнул топор в колоду и направился в сторону старика. Сергий молча проводил меня до стоящей за домом чуть в стороне маленькой баньки. Из трубы ее валил полупрозрачный дымок. «Распоряжайся тут сам», — сказал батюшка. «Там в предбаннике венечки березовые, белье чистое, разберешься. Потом поговорим». Хорошо напарившись и отхлестав себя по всем частям тела прекрасным березовым веником, через 1-1.5 часа я, довольный и умиротворенный, вернулся в дом, где меня ждал батюшка Сергий. На столе стояли русский самовар и чайный сервиз. На блюдечке лежал кусковой сахар. «С легким паром», — улыбаясь, произнес Сергий. «Присаживайся. Отведай чайку со стариком. Сахар вот бери, там мед, сушки». «Благодарю, батюшка». Я сел напротив священника. Налив себе чашку чая и чуть отхлебнув, Сергий спросил. «Так, значит, что тебя интересует, Андрей? И кто ты? Откуда в наших местах?» «Я будущий геолог. С партией тут нахожусь. А попутно фольклор народный собираю, легенды и сказания ради интереса. Интересует меня Ефимий. Много я наслышан о нем от Ивана, проводника нашего. Говорил он мне, что жил в краях здешних 300 лет назад солдат беглый. Якобы народ баламутил, бежать всех в страну беловодскую агитировал. А потом пропал вдруг. Вот про страну эту беловодскую узнать хочу тоже. Иван меня к вам привел. Сказал, что помочь можете в этом вопросе. Да тут еще Иван познакомил меня со старцем одним. В народе говорят, что он и есть тот самый Ефимий, что 300 лет назад пропал. Чудеса он творит. Мальчонку тут спас одного от бешенства. Да и Ивана выручил, погибнуть не дал». «Чудеса, Андрей, что не подвластны сознанию нашему, только Господь делать способен. А старец этот, кем бы он ни был, лишь инструмент в руках Господа нашего, через добрые дела которого являет он себя миру. Кто он, старец этот, что Ефимием себя назвал, неизвестно. Да и узнавать не пристало. Все в мире от Бога. Видно, Богу угодно было наградить старца слепого даром людей исцелять, чтобы люди уверовали. Ведь совсем наша страна духом пала. В церковь не ходит никто, а кто верует, говорить об этом боится. Вот и ты креста не носишь, не знаешь, крещен ли. Такой тебе будет мой сказ. А что насчет того Ефимия, солдата беглого? Есть у меня кое-какие сведения от отца Александра, оставшиеся, что 90 лет назад служил в церкви этой. При Екатерине II в краях этих скит был. Жил там схимонах Прокол. Глубоко верующий и образованный человек был. Много странствовал по свету, да так и осел в здешних местах. Оставил он после себя жизнеописание свое. Каким образом оно к отцу Александру попало, неизвестно. Среди прочего всего, есть в нем упоминание о Ефимии, солдате беглом. Книга эта старинная у меня сейчас хранится. Батюшка, взглянуть-то можно будет? А чего ж нет? Ты пей чай. Чай в прикуску особенно сладок. Как напьешься, так и пойдем в мой рабочий кабинет, там она. А пока пьешь, меня послушай. Беловодье-то не что иное, как миф. Мифическая страна свободы и блаженства в русских народных преданиях 17-19 веков. По мнению старообрядцев, что входили в беловодскую иерархию, старообрядческую церковь у поповцев, основанную в 70-х годах 19 века и имевшую сторонников здесь, на Урале, в Сибири и Прикамье, находилась где-то на востоке. Реальным ее прообразом является Бухтарминский край на Алтае. Но не от Бога церковь та была. Секта это, как сейчас их называют. И учение это, что Ефимий людям предлагал, на котором церковь та держалась, полный бред и невежество. Не может быть рая на земле. Через полчаса мы с отцом Сергием осторожно перелистывали страницы старинной книги, склонившись над столом. А, вот, нашел. Сергий водил указательным пальцем по строчкам. Текст был написан на старославянском языке. Я не понимал через слово, что вслух произносил отец Сергий. «Простите, батюшка, но я ничего не...» «Не волнуйся, Андрей. Что нужно тебе, я переведу». Произнеся еще несколько непонятных слов, отец Сергий наконец стал читать, сразу переводя. «Пришел ко мне в скит человек. Был он солдат, беглый, прятался. Звался Ефимий. Рассказал, что идет на юго-восток искать страну заветную, какую обозвал Беловодскую. Причудилась она ему во сне. Будто бы ангел ему явился и указал путь туда. Много он мне рассказал про страну ту. С ним вместе идти предлагал». Дальше пропуск затертой буквы. «Все мы ищем Бога, но не каждый находит. Пусть идет. Господь с ним». А вот еще. Запись через 5 лет. «Видно, много людей поверило Ефимию, с которым я 5 лет назад здесь говорил. Бегут люди от жизни тяжко искать рай на земле, Ефимием обещанный. Вчера был у меня один ходок, тоже ходил беловодье искать, а теперь домой возвращается. Ночлега попросил. Говорил о том, что люди деревнями целыми бегут. Рассказывал, какие опасности на пути в беловодье поджидают». Вот идет человек, и вдруг видится ему, что повсюду корзины раскиданы. Но это не корзины, а грудные клетки человечьи и верблюдов, тех, что пали на тяжком пути. Если же сумел пройти через пустыню, увидишь город. Но там прежде тебя чума прошла. Кто не помер, озверел и ест человечину. В воротах города силки иностранников стоят, как на зайцев. Поймают, съедят. Потом будет глиняный город, где бьются между собой 4 царя. Один из них отобрал у своих подданных медную посуду, переплавил, отлил пушки и победил других правителей. Есть на пути поселки, покрытые паршой, а также селения прокаженных. Эти гонятся за путником и норовят его лизнуть. В любом месте могут схватить и бросить в подземную тюрьму, и будешь пластаться в рудниках. Как ослепнешь, выпустят. Какая теперь дорога? Так и возвращаются обратно. Ходят теперь, стучат под окошками, Христа ради просят. Но вот одолел, наконец, спутник все напасти, а тут перед ним черные горы. Хорошо, что рассекает их щель, можно пройти. Однако и тут не слава богу. В отщелках уместились цари с войсками. Идет у них нескончаемая война. Один царь заказал в Туле 9-ведерный золотой самовар для перов, а другой царь отбил самовар по дороге. Но самоварный кран успели доставить заказчику. Вот с тех пор и спор идет. Схватит владелец самовара странника, отвечай, какой царь теперь главнее, у кого самовар или у кого кран. Тот, понятное дело, говорит, что самовар главнее. Куда кран сам по себе, что им затыкать? Царь говорит, иди, мол, знаток русских механизмов, во вражеский отщелок, и там свидетельствуй. Поведу знатока, а навстречу под караулом другой идет, который уже другому царю показал, что кран где главный механизм, а сам самовар с трубой и жаровней внутри лишь прилагательный. Много беловодских путников на этом самоваре голову сложили. «Что ж, стало быть, так и не дойти до Беловодья?» — поинтересовался я у ходока. «Есть надежда», — говорил он, а потом словно кого-то цитировал. «Земли этой Беловодской только тот может достигнуть, кто душой и помыслами чист, кто всем желанием загорится, обратно не возвращаться». Вот и все. Отец Сергий закрыл книгу и посмотрел на меня вопросительно. «Спасибо, батюшка. Что я могу для вас сделать?» «Куда теперь пойдешь?» Не обратив внимания на вопрос, спросил батюшка. «Троицко-Печорск. Там меня друзья ждут и начальник геологической партии. Влетит мне, что убежал от них с Иваном». «На все воля Божья. Иди с Богом». Батюшка перекрестил меня, и я, попрощавшись, вышел в горницу, взял свои вещи и отправился в сторону дороги. К вечеру я добрался до Троицко-Печорска. Там встретился с Владимиром Петровичем и Степаном, но ничего им рассказывать не стал. Упомянул лишь, что в селе проводника Ивана объявился один старец, который знает много легенд и сказаний местных. «Такого пропустить я не мог», — сказал я им. Они поругались для порядка, но не стали тогда больше меня расспрашивать. Раз надо было это студенту, значит, надо. Через 2 дня партия отправлялась в Сыктывкар, откуда с самолетом с пересадкой до Москвы. Мы поселились на эти дни в маленькой гостинице. После обеда я отправился искать местную больницу. Очень было интересно с врачом поговорить, что мальчишку одного из двух покусанных бешеным волком с собой увез. Нашел я эту городскую больничку, там и встретил того врача. Он работал в инфекционном отделении. Был это мужчина лет 28-30, у него было вытянутое лицо с натянутыми на кончик тонкого костлявого носа очками. Худой, как тростинка. Встретились мы с ним вечером, когда врач возвращался с дежурства, присели в больничном парке на скамье под липой, и состоялся между нами разговор. Было пасмурно, и врач все время ежился при малейшем ветерочке. Он то и дело поправлял падающие на нос очки, пытаясь повнимательнее меня рассмотреть. «Так что вас интересует, молодой человек?» Врач поднял воротник и потер руки, предварительно подышав на них. «Помните, доктор, вы как-то приезжали в одно село? Там были 2 мальчишки, которых волк бешеный покусал. Одного вы еще с собой увезли, а второй остался дома. Спасти его было невозможно. Поздно уже было». Врач с тревогой посмотрел на меня. Даже перестал трястись. «Простите, а вы кто? Вы не из...» «Да нет, я студент, геолог из Москвы. Меня зовут Андрей Зимнин. Так помните?» «Ну да. Припоминаю что-то». Врач опять в недоумении покосился на меня, натянув очки на глаза и придерживая их пальцем. «У мальчонки того шансов не было. Если первый, что был постарше и покрепче, мог кое-как бороться с инфекцией, то второй находился в терминальной фазе заболевания. Проще говоря, с минуты на минуту должен был умереть. А мое дело — живым помогать. Кому еще помощь, это впрок пойдет. Поэтому я и сказал родителям правду. Нельзя было время терять, надо было другого осматривать. Может, у него шансы были. Так, значит, и получилось. Выходили мы его в отделение. Сейчас бегает, небось, и не помнит, что с ним за история приключилась». «А что, собственно?» «Да ничего, доктор, просто мальчик тот, что умереть должен был. жив остался. Вот я и хочу спросить, возможно ли такое? Правда, жив он остался благодаря старцу одному и лекарству его чудодейственному, что родителям умирающего дал. «Постой, постой!» Врач опустил палец, и очки снова упали ему на нос. «Этого не может быть. Лечение от бешенства еще не придумано. Есть сыворотка антирабическая, но она лишь в периоде инкубации помочь может. Если опоздал, не ввел ее, все, не спасти человека. А ты говоришь, живой. Может, напутал чего?» «Говорю, живой. Странный тот старец. Он и другу моему помог, когда его в лесу медведь подрал. От ран вылечил без всяких лекарств». «Подожди», — засуетился врач. «Это разговор серьезный. Пойдем-ка ко мне домой, там все и расскажешь про старика своего волшебного». Врач встал, поежившись, втянул голову в плечи и зашагал бочком по аллее. «Пойдем, пойдем!» Он обернулся и махнул мне рукой. «Холодно что-то сегодня в парке сидеть. Дождь еще начал. Вот тебе и август». Я встал и пошел за врачом. Жил он рядом с больницей, в двух кварталах, поэтому через 15 минут мы уже сидели на кухне у врача дома. «Поставь чайник», — попросил он, — «я сейчас». Пока я искал спички и включал газ, врач вернулся из комнаты с большой книгой в руках. Он сел за стол и начал листать ее. Я смотрел на него внимательно и пока ничего не понимал. «Что это у вас?» — поинтересовался я. «Значит, говоришь, жив остался». «Вот, на, почитай!» Он пододвинул книгу к краю стола, ближе ко мне. «Бешенство», — прочитал я вслух. «Острая вирусная болезнь, возникающая после попадания на поврежденную кожу слюны инфицированного животного. Инкубационный период длится от 7 дней до года, чаще 1-3 месяца». «Что такое инкубационный период?» «Там-то все и дело. Это период накопления и внедрения вируса в ткани мишени. В первую очередь это нервная ткань. Длится он до первых клинических проявлений, стадии предвестников, когда появляется зуд, тянущиеся боли в области укуса или ослюнения. Именно в периоде инкубации находился тот мальчик, что постарше. Ему повезло. Ты читай, читай дальше». «Понятно», — кивнул я головой. «Смерть наступает через 12-20 часов после появления параличей». Я поднял голову и посмотрел на врача. «Когда вы пришли, мальчик был парализован. Так мне рассказывали». «К сожалению, это так». «После появления первых клинических симптомов спасти больного не удается». Прочитал я дальше и закрыл книгу. Врач сидел с удовлетворенным видом, явно давая понять мне, что я полчаса назад нес полную ахинею. «Вы, молодой человек, должны понять, что сделать что-либо было невозможно. И потом, вы видели это своими глазами? Вы видели этого мальчика?» «Нет, не видел». «В таком случае то, что вы рассказали, не есть факт. Согласны?» «В принципе, да». Мне нечем было опровергнуть слова врача. «А что вы говорили про какого-то старца?» «Дело в том, что я нахожусь здесь с геологической партией, но у меня есть одно увлечение. Я собираю различные легенды, сказания и прочие непонятные нашему разуму истории. Можно сказать, что это мое хобби. В общем, старец этот словно не от мира сего. В народе говорят, что ему 300 лет от роду. Видели его тогда в различных местах Среднего Урала. Он ходил по селам да деревням, народ баламутил. Все агитировал бежать с мест насиженных в страну Беловодскую, якобы созданную по словесному чертежу Бога. Но потом пропал. А теперь снова появился из небытия. Вот именно он и помог, по слухам, тому мальчику». «Было бы глупо полностью отрицать то, что вы рассказали мне», — врач повел бровями. Его бледная кожа и покрасневшие глаза говорили о том, что он либо болен, либо хронически не спит. «Про старца этого не слышал, и про легенду о стране Беловодской тоже, а вот народная медицина хранит в себе много загадок и тайн. Но все легко проверить. Надо просто навестить эту семью. Если вы действительно увлекаетесь различными небылицами, могу рассказать вам одну. Правда, это быль. И очевидцев этому больше, чем предостаточно, как и тайны вокруг всего этого. Вы слышали что-нибудь о девочке по имени Лия? О ней писали в центральных газетах 4 года назад. Большие научные споры велись о ее феномене. Даже международная конференция была в Москве. Потом больше я о ней не слышал ничего. Так вот, родом она почти из здешних мест. Более того, я был одним из врачей-стажеров, кто участвовал в ее комплексном обследовании, пока ее в Москву не забрали. Честно говоря, я повел плечами и отрицательно закачал головой. Ничего не слышал о ней. «Тогда слушайте, Андрей», — продолжал врач. «Одну минуту», — я достал свой блокнот. «Я буду делать пометки, вы не против?» «Валяй, студент». Доктор встал, вытащил из холодильника ополовиненный полузасохший лимон и выдавил его в кружку. Затем налил в нее чай. «Чайко?» «Спасибо, я потом». Я раскрыл блокнот на чистой странице и, положив его на стол, приготовился слушать и писать. Доктор с булькающим звуком отхлебнул чуток из кружки. «Приболел я немного. Вот лимончиком лечусь. Витамин С». Я замер в ожидании. Наконец доктор уселся за стол и начал свой рассказ. «Дело было 4 года назад, как я уже говорил. Приехал в наш город дедушка из далекого поселка, что у хребта Маньпупунер расположился. Там на плато еще 7 столбов выветривания стоят высотой под 30 метров. Их мансийскими болванами называют. Может, слышал, геолог? Ну да ладно. Привез он к нам в больницу девочку, дочь, значит. И чего его к нам занесло, непонятно. Кто их, этих стариков, поймет? Может, родственники у него здесь жили? Пришел в приемное отделение и говорит, что дочь привез на обследование. Что-то не в порядке с ней. А девочка вполне нормальная. Волосы черные, вьющиеся, глаза карие и какие-то бездонные. Мордашка такая симпатичная. Сидит на кушетке в платьице красном, ножками болтает. Я как раз тогда на приеме был. Посмотрел я на деда. Выглядел он, прямо скажем, неважно. Худой, кожа серая, глаза запавшие. Я тогда еще предположил, что рак у него или туберкулез. И подумал, может, путает чего. Больше она на внучку похожа. Оговорился, наверное. А в чем, говорю, дело-то? Что беспокоит? Да ее ничего не беспокоит, отвечает дед. С рождения самого не болеет ничем. Это вот меня беспокоит. И почему она растет так медленно? Дед сильно закашлялся, достав из кармана грязный платок. Ей уж 44 года, поди. А выглядит, он, посмотри, на лет 10. Мне-то помирать уж скоро. Опухоль у меня в легких сидит, рак, значит. Старухи моей нет уже. На кого я девочку оставлю? Так бы была уж взрослая баба, ничего, а тут...» Он через плечо посмотрел на ребенка. Девочка в это время расхаживала по коридору, останавливаясь и с интересом читая профилактические медицинские плакаты, развешанные по стенам. «Дайте-ка ваш паспорт, дедушка, и документ на ребенка. Что у вас там есть? Свидетельство о рождении, что ли?» Тогда я про себя подумал, что напротив меня роется в замусоленной авоське, ища документы, обычный старый маразматик, безнадежно больной к тому же. Но, как выяснилось, я ошибался. Наконец, прекратив кашлять и засунув платок в карман, он достал с дна сумки бумаги, завернутые в полиэтиленовый пакет и тщательно перевязанные суровой ниткой. «Нате, доктор!» — он протянул мне несколько потрепанных документов. «Два паспорта, свидетельство о рождении, выписка из роддома. Больше ничего нет». «А ее амбулаторная карта? Ну, что-нибудь медицинское?» «Какая еще карта? Говорю же, доктор, не болела она никогда. Не обращались мы к докторам-то. Вот только фельдшер местный что-то писала здесь пару раз». Он ткнул корявым пальцем на еще одну бумажку, торчащую из свидетельства. Это были отметки о нескольких прививках. «Ладно, ладно, разберемся, дедушка». Открыв паспорт, я прочитал. «Потапов Никодим Федорович, 1910 года рождения. Сейчас 1984 год, значит, сейчас ему 74. Так, свидетельство о рождении. Потапова Нина Никодимовна, 1940 года рождения. Значит, сейчас ей 44. Я поднял глаза на старика. «Дедушка, а это точно ее свидетельство о рождении? Может...» «А, сейчас». Я перелистал страницы паспорта. В графе «Дети» числился один ребенок, Потапова Нина, 1940 года рождения. В ее паспорте на месте фотографии в 16-летнем возрасте была фотография 4-летней девочки. Больше фотографии не менялись. Я ничего не понимал. «Вот и я говорю, доктор, больна она, может, хоть и не жалуется». «Нинка, подь сюда», — окликнул он ребенка. «Поговори вот с доктором, познакомься». Дед снова закашлялся. Пока девочка шла в моем направлении, я перебирал в голове различные симптомы и синдромы, характерные для наследственных болезней, характеризующихся задержкой роста и развития. Дауна, Шершевского, Тернера и прочие. А может, эндокринология? Гипофизарный нанизм, например. Правда, внешний вид ребенка не указывал на то, что у него имеется хромосомная аномалия. «Здравствуйте, меня зовут Лия». Она улыбнулась приятной улыбкой, обнажив два ряда ровных белых зубов. Я отметил какую-то прямо сказочную красоту этой девочки. «Нинка, опять ты за свое!» — проворчал дед. «Какая к черту Лия! И хватит лыбиться!» «Меня зовут Лия», — не обращая внимания на отца, настойчиво повторил ребенок. «А как вас?» «Очень приятно, Лия». Я вышел из-за стола и протянул ей руку. «Меня зовут Виктор Сергеевич». «Значит, Витя. Красивое имя», — пожав мне руку, заключила она. «Нинка!» — вспылил дед. «Засранка опять! Как ты со взрослыми разговариваешь?» Я с интересом посмотрел на девочку. «Скажи, Лия, тебя что-нибудь беспокоит? Может, болит чего-нибудь?» Девочка засмеялась. «А, значит, папочка привел меня сюда на осмотр!» Сотрясаясь в приступе смеха, проговорила она. «Все никак не может успокоиться. Вот старый лис. Говорил, что к знакомым едет, что здесь в больнице работают. Ладно, Витя, пойдем, что там, анализы сдавать или что еще? Уважу уж папочку. Да и самой интересно, почему я расту так медленно». Я даже растерялся, но сумел взять себя в руки. Рассуждала она, прямо скажем, не по-детски. По крайней мере, умственные способности у нее были на первый взгляд в порядке. «Ну что ж, пойдем со мной». Я подтолкнул ее в спину, ростом она была мне по плечо. «Проходи в смотровую и раздевайся, вон там!» Я махнул рукой. «Как раздеваться, совсем что ли?» «Совсем, совсем. Мне надо тебя осмотреть». «Ну, доктор, только не шали!» Она снова засмеялась и прошла за ширму. Прошло минуты полторы. Кашлянул я в кулак. «Все, можешь заходить». Я прошел к девочке. Увидев меня, она встала с кушетки и повернулась вокруг себя. «Что, Витюша, все у меня на месте?» Она, улыбаясь, смотрела мне в глаза, стоя передо мной полностью обнаженная, стыдливо прикрывая одной рукой начинающийся обзаводиться пушком темных волос лобок, другой — выпуклости только-только начинающих наливаться грудей. Все наследственные аномалии, характеризующиеся задержкой роста, сопровождаются, как правило, отчетливо видимыми, характерными изменениями внешности и половых органов. Кроме разве что чистой дисгнезии гонад, при которой отсутствуют соматические телесные аномалии, но есть недоразвитие внутренних половых органов. Внешне девочка была совершенно нормальной. А что там с органами? Это не моя специализация. Выглядела она лет на 11-12. «Совершенно нормальный ребенок», — произнес я себе под нос, вспомнив одновременно про данные паспорта, но девочка услышала эту фразу. «Ребенок? Странно, что-то я не слышала о 44-летних детях. Конечно, если эти люди не инфантильные идиоты». Она обиженно отвернулась. «Повернись спиной», — попросил я. «Пожалуйста». Сзади тело ее выглядело пропорционально сложенным, более того, эти пропорции были, прямо скажем, идеальными. «Одевайся», — бросил я. Девочка взяла в руки платье. «Хотя подожди, Лия, мне необходимо тебя послушать». Я попытался вытащить из бокового кармана халата фонендоскоп, но он, сложившись словно змея, выскользнул у меня из рук. «Черт, растяпа!» — выругался я шепотом. В это время девочка, надевая через голову платье, резко обернулась на звук упавшего прибора. Не успел я нагнуться, чтобы поднять его, как вдруг он, словно сказочный ковер-самолет, оторвался от пола и стал подниматься по воздуху вверх. Я взглянул на Лию. Она сосредоточенно смотрела из-под бровей, слегка опустив голову, на зависший в воздухе в полуметре от пола фонендоскоп. Мышцы ее напряглись, скулы заострились. Она медленно поднимала голову и глаза вверх, а вслед за этим по воздуху поднимался и фонендоскоп. Я стоял, как вкопанный. Долетев до уровня моей шеи, резиновая трубка изогнулась и, скользнув одним концом вокруг шеи сзади, упала мне на плечи. Девочка улыбнулась и, как ни в чем не бывало, продолжила одеваться дальше. «Это что?» Я схватил фонендоскоп и, сдернув его с плеч, поднес к глазам. «Это что было?» — заикаясь, произнес я. «А, ничего особенного. Лия пожала плечами, наконец надела платье и уселась на кушетку. «Просто я так играю». Я, как мне это было нетрудно, придал лицу невозмутимый вид, пытаясь дать понять, что ничего особенного не произошло. «Посиди здесь, Лия, я сейчас вернусь». «А как же послушать?» — девочка засмеялась. «Наверное, все же у меня, как я ни старался, был глупый, растерянный вид». «Что?» — переспросил я. «Послушать. Витюша, ты хотел меня послушать?» «Да, да», — выходя из смотрового кабинета, кинул я. «Обязательно послушаю. И не называй меня Витюшей». Лия улыбнулась. Прикрыв за собой дверь, я зашел в лабораторию, заказал общий анализ крови, мочи и биохимию. Затем по телефону вызвал гинеколога и педиатра. Я практиковался в инфекции. По моей части у девочки ничего не было. Дежурная медсестра измерила девочке давление, температуру. Когда врачебный осмотр был закончен, девочке был выставлен диагноз. Здорово. Экспресс-анализы ее полностью соответствовали всем показателям здорового ребенка. Врачи с непониманием смотрели на меня. Тогда пришлось рассказать все, что я узнал о девочке от ее отца. Дед тем временем мирно дремал на лавочке в приемной. Все понимали, что это экстраординарный случай, и сошлись во мнении, что девочка нуждается в дообследовании, поэтому была оформлена госпитализация в терапевтическое отделение, в отдельную палату. Благо, больных было мало. Лия согласилась, при условии, что ее не будут размещать в педиатрии. Ее вывели из смотровой, и медицинская сестра проводила ее в отделение. Тем временем я подошел к ее отцу и слегка толкнул его за плечо. Дед с трудом открыл глаза. «А, доктор!» — дед закашлялся. «Подь сюда!» Он указал себе на рот и приложил палец к тонким, высохшим губам. «Чё скажу?» «Ну?» — я наклонился. «Не точь на мне!» — прошептал дед. «Жена моя, царствие ей небесное, у крыльца дома ее нашла поутру. Подкидыша на вот как! В корзинке лежала. От Келена неведомо мне. Может, инопланетянка какая, а может, духи с Маньпупунера ее принесли. О сём никто не ведает. А у нас дети-то не получались никак. Вот и приютили. В поселке только о том знают. Там от людей ничего не скроешь, больше никто. Вот теперь ты. Все ее за маленькую ведьму принимают в поселке-то. Дом наш стороной обходят». Глаза деда закрылись. Из груди вырвался хрип. «Ты это чего?» Я снова схватил деда за плечо. Но вместо того, чтобы открыть глаза, он неестественно завалился на бок. Я схватил его за запястье. Пульса не было. Дыхание отсутствовало. Никодим Федорович, отец странной девочки Лии, а по паспорту Нины, был мертв. Он добился своего. Теперь его ребенок будет под пристальным вниманием врачей. Более того, множество врачей и ученых аж в самой Москве, но тогда я не предполагал этого, а он уже не мог предполагать. «Сюда, сюда!» — закричал я, стаскивая старика на пол, чтобы приступить к реаниматологическому пособию. «Скорее, человек умирает!» Но приемное отделение было пустым. Кроме меня и трупа, здесь никого не было. Вечером этого дня, дождавшись, пока уйдут врачи из отделений, я поднялся в терапию. Пройдя в палату к Лии, я пододвинул стул к ее кровати и сел. Девочка лежала и читала журнал «Здоровье». Лица ее не было видно. «Лия», — тихо произнес я, — «тебе уже сказали про папу?» Я сильно волновался. Собственно говоря, я пришел сюда, чтобы утешить ребенка. «Нет, мне ничего не сказали», — не отрываясь от чтения, прошептала она. «Но я и без этого все знаю. Мой отец умер, так?» Она опустила журнал и посмотрела на меня полными слез глазами. «Мне тяжело, Витюша. Я знаю многое, что не хотела бы знать. Я знаю то, что не могу видеть. Кто-то словно вкладывает в мой мозг информацию, и я не могу этому противостоять. Я плачу не потому, что умер мой приемный отец. Да, я знаю это, но никогда не показывала вида, потому что люблю его. Я видела его душу, она сейчас несется сквозь прозрачные сферы тонкого мира на положенное ей место. И там, на положенном ей иерархическом уровне, она будет пребывать в спокойствии и ждать своего часа. Я плачу, потому что не пойму, за что и для чего мне все это?» Девочка откинула в сторону журнал и, сев на кровати, крепко обняла меня за плечи. Просидев так около 5 минут, она расцепила руки и отпрянула от меня. «Ну, все. Все, забудь то, что слышал. Слезы в ее глазах высохли, и взгляд стал решительным и твердым. «Пусть я буду маленькой девочкой в твоих глазах, но не сумасшедшей. Забудь все». Она снова упала на кровать и взяла в руки журнал, дав мне понять, что разговора больше не будет. «Прости», — почему-то сказал я. Потом встал и вышел из палаты. На следующий день пришел ответ на запрос, посланный главным врачом больницы в официальные органы по месту регистрации Потапова Никодима Федоровича. Из них стало ясно, что старик ничего не путал перед смертью. У него действительно была одна дочь, 1940 года рождения, прописанная по тому же адресу, Нина Никодимовна Потапова. Главный врач сразу телеграфировал в Москву о таком неизвестном медицине феномене. Пока из столицы ехала представительная комиссия, сплошь состоящая из докторов наук, Лию замучили анализами и исследованиями. Утром я снова зашел к ней, она уже не спала. Я застал Лию, стоящей у окна и смотревшей куда-то вдаль. Подойдя сзади, я положил руки ей на плечи. Она даже не вздрогнула. «Смотри, Витюша». Она указывала в сторону больничного забора, где рабочий флорист обрезал ветки на дереве, стоя на лестнице. «Зачем он это делает?» «Ну, — начал я, — просто это лишние ветки. Они свисают прямо на провода линии электропередачи, идущей к больнице. Так положено, чтобы не было аварии». Лия повернулась и посмотрела на меня, как на ненормального. «Разве могут быть лишними руки и ноги у человека? Если человеку отрезать руку, он сможет жить. Если две, тоже сможет. Но что это будет за жизнь? А если отрезать еще и ногу?» «Лия, но дерево не человек», — сказал я, сразу поняв, что сказал то, чего не следовало говорить. «Оно плачет и взывает о помощи. Оно рыдает. Смотри, сейчас на этого человека сверху упадет ветка с соседнего дерева». Я уставился в окно. Рабочий отрезал очередную ветвь пилой, и та полетела вниз, ударившись о забор. Вдруг с кроны стоящего рядом клена сорвалась застрявшая когда-то среди листвы засохшая ветка. Она пролетела мимо рабочего, но все же успела хлестнуть его по лицу. Человек схватился за щеку, на ней была кровь. Я повернулся к девочке. Ее взгляд торжествовал. «Это ее друг. Он защищает ее». «Кто?» «Этот старый клен». «Как ты узнала, Лия?» – удивленно спросил я. «Все просто, Витюша». Девочка посмотрела мне в глаза. Ее друг сказал, что попытается помочь ей, бросив ветку в человека. Именно тогда я подумал, что если эта девочка попадет в руки ученых, ее просто погубят. Но спасать ее было не в моих силах. Кто я? Всего лишь обычный начинающий врач. Сзади, громко скрипнув, распахнулась дверь. В проходе стоял главный врач больницы. «Через несколько часов к нам в больницу приедет высокая комиссия. Лия, собирай вещи. А вы, — он посмотрел на меня грозно, — идите на рабочее место». Я развернулся уходить. «Не волнуйся за меня», — пригнув мою голову, шепнула мне на ухо Лия. «Со мной все будет хорошо. Я уеду, чтобы найти своего Дэйва. Дэйва, который должен изменить мир. Это моя судьба, Витюша. Я должна быть с ним. Я должна помочь ему. Я чувствую, кто-то постоянно внушает мне эту мысль». Девочка чмокнула меня в щеку. «Кто такой Дэйв?» — спросил я. «Это по-нашему как король или царь, и имя у него будет довольно странное — Эрл». Лия улыбнулась. «Не слышал про такого царя?» Я пожал плечами и вышел из палаты. На этом записи в дневнике заканчивались. Надо ли говорить, какое впечатление они произвели на меня? Все это было очень похоже на фантастику. Но что-то подсказывало мне, что это не вымысел, и оптимизма по этому поводу у меня не прибавлялось, так как, если поверить написанному, моя жизнь в опасности. В голове тогда созрело решение отправиться в экспедицию на Урал и Алтай и попытаться разузнать хоть что-нибудь об этом мифическом Беловодском царстве. Экспедиция состоялась весной 2038 года. Я собирал легенды и сказания о Беловодском царстве, рае на земле, и в конце концов пришел к выводу, что Беловодье — обычный человеческий вымысел, мечта. Но это тоже результат, и он меня устраивал и несколько успокаивал. Я выступил с докладом на этнографической конференции и поместил статью о Беловодье в интернете. Вот выдержки из нее. Града настоящего не имам, а грядущего взыскуем. Почти три века это агитационное изречение царило в тайной мужицкой организации бегунов или странников. Век за веком Беловодье, страна древнего благочестия, была блаженным островом среди суеты мирской, куда путь вел в одну сторону, как на тот свет. Основателем секты, как подтвердилось, действительно был призванный в солдаты при Екатерине II, но бежавший со службы Ефимий, уроженец Переяславля, человек нравственных изысканий, начитанный, религиозный, способный противостоять неправдам мира. Учение его, изложенное в двух сочинениях, созвучно нашим дням. То было время, когда продолжались петровские реформы, которые, считал Ефимий, доказывали приход Антихриста, посланника сатаны, с безоглядной наглостью укоренившегося во всех частях российского государства. Был Петр первым ненавистником для Ефимия. Как и положено пророкам, Ефимий в своем учении отвечал на вопросы. Кто виноват? На что надеяться? Как поступать? Во что верить? Беловодская страна была для него идеалом мироздания. Однако уже последователи Ефимия глядели на Россию не глазами Христа, а глазами анархистов. С пафосом отрицания писались песни, тайные листки, сатирическая «Газета с того света». Бегуны обучали детей, случалось даже выкупали незаконорожденных, в тайных школах, иной раз в подполе, при свечах. У учеников на всю жизнь сохранялось убеждение, что они являются узниками неправедного государства. Оно-то и питало дух фанатизма, давало силы противостоять житию, согласному с мыслью Антихриста. Крещение бегуна состояло в уничтожении паспорта, в проклятиях царю и всему государству. «Беги, мы все здесь осквернились Антихристом» было главной заповедью. Тайные рисованные листки, призванные привести артели бегунов к стенам Беловодского царства, назывались «путники». Но была в них явная бессмыслица. Однако по картам этим уходили далеко. Вхождение инока Марка Топозерского, отправившегося в путь из Оланецких скитов, сообщается, что сей инок в XVIII веке из Сибири прошел в стань Губарь, Гоби, достиг Китая и Опаньского государства, в соседстве с которым на море Океане и лежало Беловодье. Беловодские маршруты заводили град взыскующих на Аляску, на Гавайи, даже там были русские поселки, в самые глубины Азии. Искали заветный край в Афганистане, в Индии, доходили до Тибета, до озера Лобнер. Рерих записал рассказы о поисках Беловодья в Гималаях, что привело его к мысли отождествить Беловодье с Шамбалой. Особенно популярно было Беловодье в среде казачества. В 1898 году съезд уральских казаков отправил трех казаков поискать град Левек, столицу Беловодья, для чего надлежало осмотреть восточный Индокитайский полуостров и прочие восточные острова. Казаки отправились из Одессы на пароходе, но результатов этот поход не принес. Ранее новочеркасский казак снарядил экспедицию, которая добралась до Бомбея и Малабарского берега. В бегунской иерархии существовали несколько ступеней. Основные из них — беглые и жилые. Жилые христиане, как правильно они назывались, были низшей ступенью в иерархии. Жилым разрешалось не бегать, подчиняться властям телесно, но не духовно. Они заботились об общем имуществе секты, содержали пристанище для тех, кто бегал, кормили и одевали, ведь бегуны не брали в руки ни денег, ни паспорта. Там герб, печать Антихриста. Однако и жилые сохраняли обязательство под конец жизни пуститься в бега и умереть не под своим кровом. Я нашел в архивах и некоторые документы. Донесение земскому начальнику о бегстве в степь крестьянских семей, табеля отчета заводских контор и судебные дела крестьян, готовых бежать в Беловодье. Еще некоторые записи, услышанные от людей на Алтае. Дома их начальников, стало быть, 12, о которых говорил Ефимий, есть саманные, стены обклеены обертками от леденцов. А вот еще, в Актюбинске после войны останавливался дед, что говорил, якобы из Беловодья возвращается до дома. Мог сесть по-казахски, глаза закрыть и подняться на полметра от земли. Ему на базаре подавали. Вывод из всего этого напрашивался однозначный. Никакой беловодской страны не было и нет. Именно так я и закончил свой доклад. А для себя я сделал вывод, что все, о чем писал мой отец, было его юношеской выдумкой, основанной на красивой легенде о Беловодье и учении беглого солдата Ефимия, переиначенной Беловодской церковью в своих интересах. Сам же Ефимий, что встретился моему отцу в воскресностях Троицко-Печорска, никто иной, как один из последователей этой церкви. По всей видимости, старообрядец, владеющий тайным знанием знахарства. Во время экспедиции я был и в том селе, в окрестностях которого встретил мой отец таинственного старца. Никто о нем уже не помнил. Только тот малец, которого Ефимий спас от бешенства, будучи почти 50-летним мужчиной, смутно вспоминал рассказ своего отца о том, какое чудо произошло с ним в детском возрасте. На этом мои изыскания закончились. Конечно, я узнал много интересного о никогда не существующей, вымышленной стране Беловодье, но не более. Было много откликов на мою статью. Но вся эта история вдруг получила продолжение осенью 2038 года.